Случилось замешательство. Все склонились над упавшей певицей. Каждый, боясь коснуться ее, предлагал какое-то средство или лекарство. Необа присмотрела за тем, чтобы ее отнесли в ее комнату, где она растирала ей руки и говорила мягкие слова. Глаза Сафо широко распахнулись. «Он коснулся меня, ужасный призрак. Он, должно быть, сотворен у подножья Этны Гефестом, который сам увечен». «Не бойся». Обеих женщин вспугнул мужской голос. Показался Изоп, ничуть не смущенный. Он не вошел, но встал у двери в тени. «Я сам не смотрюсь в зеркало, иначе мой день для меня потерян. Я сразу понял, что это мое прикосновение к твоей одежде сделало тебя больной. Остальные, привыкнув ко мне, едва ли это заметили. Чудная Сафо, я должен принести компенсацию. Показав тебе самое уродливое существо на Самосе, я получил позволение от своего господина привести к тебе самое красивое». И он отступил в сторону, пропуская в комнату статую Афродиты. Разве что плоть ее имела краски жизни. Это Дориха, белая роза, юная фракийка, изощренная в искусстве любви. Она твоя на период твоего пребывания. И пусть красота ее поможет тебе позабыть мой облик. Так что, когда ты подумаешь о Изопе, ты вспомнишь только мою благодарность. Когда он собирался уходить, Сафо позвала его. «Постой, Изоп. Я склоняюсь перед твоим гением, который сегодня вечером был таким трогательным, а в другое время заставил бы меня смеяться. Ты никогда не был рабом в душе, и это справедливо. Ты свободный человек». И она запела. «Кто прекрасен, одно лишь нам радует зрение. Кто ж хорош, сам собой и прекрасным покажется». Изоп улыбнулся ее попытке и ответил. «Я чту тебя, как никого из смертных. Прими же белую розу. И когда твои мысли собьются на мой облик, смотри на нее». «Прекрасное дитя-куртизанка», — улыбнулась Сафо, когда они остались вдвоем. Сафо оглядела ее с интересом. «Ты вся белая и золотая. Я вижу, ты бреешь холмик между твоих ног, и он позолочен». «Это мое сокровище», — шепнула Дориха и подалась к ней. Сафо откинулась на подушке. «Я рассмотрю твое сокровище поближе, чтобы убедиться, что это не подделка». Чтобы приблизиться к ней, белая роза скользнула на пол и, извиваясь всем телом, простерлась рядом. Длинные губы ее были полны пурпурного винограда. «Сок этих ягод», — прошептала Дориха, — «не похож ни на какой иной. Он горяч жизнью. Могу ли я поместить их в твой виноградник, госпожа?» Сафо была в восторге от новшества. Девушка оказалась такой искушенной, что одно ее касание разжигало, а розовый язычок приносил безумие и конвульсии предельного желания. «Ты губишь меня!» — вскрикнула Сафо, когда они обе были перепачканы давленным виноградом. Она держала поводья длинных светлых волос, пока она взбрыкивала и играла под ней. Она получила удовлетворение и положила золотые монеты туда, где был виноград. Сафо была настолько заинтригована фракийкой, что послала выкупить ее у Едмона, но тот, с сожалением, ответил, что не может с ней расстаться. «Это ложь», — прошипела белая роза в их следующую встречу. Она выскользнула из рук Сафо. «Он уже продал меня некоему Ксанфу, который собирается взять меня в Египет, в Навкратис, где стоят гарнизоны солдат эллинов. Я очень боюсь, ведь я знала покровительство Едмона и его гостей и не была собственностью солдат». «Ты слишком ценна, Дориха, чтобы обращение с тобой было иным, чем деликатное. Ведь ты принесешь состояние своему новому владельцу. Скажи мне, ты была раньше с женщиной? Как ты это находишь?» «Мне нравится быть с тобой. Твоя страсть приходит внезапно, как шторм. Она потрясает нас обеих, как листья на ветвях, о которых ты пела. Я предпочитаю мужчин женщинам, но я предпочту Сафо и тем, и другим». Сафо рассмеялась. «Слова твои оплачены, но, тем не менее, они приятны. Так, чтобы ее удовольствие не слабело, Дориха принесла в покое одного из огромных павлинов с их восточной расцветкой в ярко-сине-золотых узорах. Затем она зачерпнула из пузырька какого-то аромата и натерла им свой холмик и узкую алую щель. Огромная птица, разожженная приготовлениями, взлетела к Дорихе. Хлопая крыльями и распуская свой яркий хвост, самец вытянул свой огромный орган, скрытый в его теле. Его крылья дико хлестали девушку-рабыню, обвивая ее наготу. Белая роза издала страстный крик женщины, ей вторил резкий крик павлина. Это было все равно, что наблюдать соитие бога со смертной. Птица оторвала свою белую ношу с земли. Она наполовину прыгала, наполовину летала. Девушка слилась с ней в самом причудливом акте любви, свидетельницей которого когда-либо была Сафо. Вскрики двух пород смешались, и все было кончено. Петух оттолкнул Дориху от себя, и раб вывел его из комнаты. Сафо уставилась на сладострастное дитя, что лежало перед ней с пятнами крови на ногах. «Слежи кровь», — попросила белая роза. Но чары были нарушены. Сафо покачала головой. «Не желаешь сама попробовать с павлином?» — спросила Дориха. «Нет», — в ужасе ответила Сафо. «Тогда позволь мне показать, на что это было похоже». Таков был визит Сафо на остров Самос. Во время своего пребывания на острове Сафо встретила молодого человека, который приехал из Сардиса, что в Лидии. Он был старшим сыном знатного рода. «Я приехал, поскольку желал услышать знаменитое пение Сафо. Но я также ищу себе здесь жену и подумал, что, возможно, смогу найти ее здесь. Я видела на светлом Самосе девушек, которые чрезвычайно хороши собой», — ответила Сафо. «Хотя», — задумчиво продолжала она, — «они не обучены изящным искусством пения и танца так, как мои прекрасные подруги из дома служителей Мус. Разве можно убедить подруг великой Сафо оставить их?» Она улыбнулась. «Это ведь то, ради чего они и пришли ко мне. Я готовлю их в жены в самые благородные дома, готовлю стать царевнами. Хотя для меня это всегда грустно — расставаться с одной из моих подруг», — добавила она. «Может быть, найдется среди них одна, что готова была бы к замужеству?» «Я подумаю над этим», — пообещала она молодому человеку. «Конечно, поскольку речь идет об особенно одаренной подруге, мне не хотелось бы, чтобы называлось мое имя, дабы не возникло мысли, что я занимаюсь моей школой ради выгоды. Я не получаю прибыли и не стремлюсь к ней. Мы посвятили себя лишь одним только музам, а неподобающих мыслей и возникать не должно. Если припомнишь девушку с красивым лицом и добрым нравом, сведущую в пении, то я буду скромен и навсегда останусь твоим должником. Я не могу обещать ничего, кроме того, что я тебе сказала. Я подумаю об этом». Ночью Сафо совершила омовение. Этого молодого человека послала ей сама Афродита, и она велела отправить за белой овцой, чтобы ее умастили благовониями и украсили ее мохнатую шею гирляндами цветов. Тот же самый пылкий молодой человек разыскал ее при первой возможности, и она рассказала с наигранной неохотой о сокровище среди ее подруг. Лишь Анактория приходит на ум. Она наиболее одаренная из всех, родом с Милета, с острова Мысли, где Фалес и Анаксамандр правят лишь интеллектом. Но я не могу лишиться сладостного общества Анактории. Сделав паузу, она признала: «Конечно, такая, благословенная самой Кипридой, не может долго оставаться в девушках, и я знаю, что придется лишиться ее, отдав в какой-нибудь царский дом». Оставшись одна, она улыбнулась, вспомнив строки Гесиода. «Много умеем мы лжи рассказывать за чистейшую правду. Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем». Теперь она стремилась вернуться домой, увидеть Аттиду и быть избавленной от Анактории. Она вознесла моление Гере, покровительнице женщин, чтобы та хранила ее при возвращении морем. Едва ее нога ступила на берег Лесбоса, Сафо воскликнула радостно: «Приди, Киприда, в чаши золотые рукою щедрой, пировой гостям разливая нектар, смешанный тонко. В ответ на это приветствие ее дорогие подруги, что собрались в гавани, с пением и смехом приблизились к ее колеснице, подхлестывая друг друга гирляндами цветов, которые рассыпались, разбрасывая повсюду свои лепестки. Ее дочь стояла на расстоянии от нее, рядом с Гангилой. С того времени, как она уехала, ничего не изменилось. Когда она взглянула на Аттиду и на Анакторию, ее глаза ничего не выдали. Она приветствовала обеих девушек по имени, а они, счастливые таким вниманием, сжали друг друга в объятиях. Во время домашних празднеств, во время пения, танцев и благодарения за благополучный исход путешествия Сафо могла думать только об Аттиде. Желание в ней создало начальную строчку новой оды. «Мне не кажется трудным до неба дотронуться». «Пока еще нет. Не сейчас». Но возможно, что в Сардисе, в Лидии, царская семья вскоре начнет наводить справки о девушке с Милета, что изучает искусство изящных муз, дарованное Сафо с Лесбоса. И если молодой человек говорил искренне, то сопровождать расспросы будет золотое колье, тяжелое от рубинов. Затем Анактории должно прийти послание от ее родителей, ведь их дочь должна будет вступить в родовитую семью. Ожидая, когда все это произойдет, Сафо сдерживала нетерпение. Она взывала к Эросу, богу желания, самому прекрасному из бессмертных. Покой бежал от нее. Много дел накопилось в ее отсутствие. Она не уделяла им внимания. Ее тело было готово к любви, в то время как ее девушки думали, что она безумно увлечена музыкой. Эрос не внимал ее мольбам, она была не в ладах с собой. Она вынула из воды гиацинт и метко кинула его, попав прямо в Аттиду. Аттида удивленно взглянула на нее. Сафора смеялась. «Ты не ждала этого», — сказала она, — «и я не смогла удержаться». Но она должна держаться, она это знала. Работа, работа спасет ее. Она погрузилась в свадебную песнь. С нею немало запястий из золота, пурпурных платьев и тканей, узорчато вышитых, кости слоновой, без счета и кубков серебряных. Это для других. А для себя она оттиснула не только в табличках, но и в своем сердце. «Эрос вновь меня мучит истомчивый, горько-сладостный, необоримый змей». Да, это стало мучением. Постоянное лицезрение Аттиды вместе с Анакторией усиливало и ее страдания, и ее томление. Почему боги так медленно отмеряют время? В раздражении она напевала: «Говорила я во сне с Кипророжденной». Она просыпалась, чтобы молиться и снова спать. А что, если не будет послания из Милета? Что, если молодой человек, вернувшись на родину, в Лидию, нашел там очаровательную девушку, что внезапно выросла, и позабыл картину женских совершенств, что она ему нарисовала. Сафо обнаружила, что не способна работать. А вдруг коварные воды сомкнулись над кораблем с Милета, и послание никогда не придет? А вдруг ее надежды лежат на дне морском? Она тихо запела, чтобы прогнать эти мысли. И в хламиде своей пурпурной он с неба спускается. Она не могла закончить. Будет ли она когда-нибудь петь эти слова Аттиде? Каждый день Сафо знала, как Аттида оделась, какие цветы она вплела в волосы, цвет лент, вьющихся вокруг ее бедер, украшения, которыми она на мгновение прельстилась. Она вспомнила историю о поясе, на котором были вышиты все желания и стремления. О, будь у нее такой пояс, лишь одно имя, лишь одно вышила бы она на нем. А утром она написала: «А ноги? Пестрый ей ремень покрывал лидийской чудной работы». И вечером: «Стань передо мною, мой друг, яви мне прелесть взоров твоих». «Я не знаю, что делать», — рыдала она в подушку. «Мои мысли двоятся». Если она заговорит с ней, то может оттолкнуть ее от себя. Она это знала. хотя и не могла больше следовать по тропе рассудка. Она должна коснуться ткани одеяния, в которое облачена Аттида. Должна. Чтобы преодолеть влечение, Сафо ежедневно взбиралась по тропе за ее домом, с высоты которой можно было видеть линию от Армиора, порта Пергама. Ей хотелось, чтобы те суда, что виднеются на горизонте, вошли в двойной залив Метилены. Но они прочно держались предназначенного им курса. Когда прибыло долгожданное известие, Сафо была занята с флейтой, которую только что купила. Это был инструмент из Афин, употреблявшийся ею на празднествах. Та, которую выбрала Сафо, имела необычный тон, но над ней надо было поработать. Она закрылась в своей комнате, чтобы добиться от нее более мелодичного, чистого звука. Она тщательно почистила ее изнутри мягким прутиком и приспособила свое дыхание к 5 отверстиям для пальцев. Уже лучше, но можно было бы сплести более магический звук. И она подула с другого конца на случай, если внутри что-нибудь прилипло. На нее упала тень, и она подняла взгляд. Это была Анактория. Не говоря ни слова, девушка вручила ей послание. У Сафо перехватило дыхание. Она взяла пергамент без комментариев и прочла его. Это было записанное рукой писца, приветствие от родителей Анактории, в котором они выражали свое желание, чтобы Анактория, возлюбленная дочь их дома, приготовилась покинуть Лесбос и в радости поспешила с ближайшим кораблем в Лидию. Были описаны владения княжеского рода Сардиса, перечислены его богатства, сосчитаны рабы, золото, железо и сады. Старший сын этого семейства имел намерение жениться, и он пожелал жену, получившую хорошее образование. Зная о девушках несравненной поэтессы Сафо, собравшихся вокруг нее и искушенных в священных песнях и танцах, а также в игре на музыкальных инструментах, он задумал получить такую, что прошла это обучение. И он слышал от одного человека, который был недавно гостем дома служителей Муз, что из всех прекрасных цветов ни один не сравнится с Анакторией Милетской. Сафо подняла взгляд от документа. «Но это же чудесно, предложение замужества. Союз со знатным семейством древней родословной. Должно быть, ты произвела впечатление на моего брата Харакса и поэта Алкея. Не думаю, что кто-то еще был недавно нашим гостем». Анактория протянула ей ожерелье с рубинами. «Что это?» — воскликнула Сафо. «Он, который так жаждет стать твоим женихом, прислал тебе дар». Цепь выполнена очень искусно, с драгоценными камнями, угнездившимися в ней словно птицы. Как богато, но с каким вкусом! Твое сердце должно быть наполнено великим счастьем, чтобы тебе выпал такой жребий. Сафо потянулась, чтобы пожать руки Анактории, но девушка охватила ими ее. «Я не хочу замуж», — сказала она. «Не хочешь?» «Нет! Я хочу оставаться здесь и продолжать быть твоей подругой. Это мое величайшее счастье». «Но ведь каждая девушка мечтает выйти замуж». «Но ты же не замужем». «Но я была и имею ребенка. Женщина не совершенна без мужа и ребенка». И вдруг Анактория оказалась на коленях, пряча лицо в коленях Сафо. «Госпожа, милая покровительница, поэтесса мира, защити меня. Не допусти, чтобы меня отослали. Я бы осталась здесь навсегда. Простри надо мной плащ твоей власти. Скажи, что не хочешь расставаться со мной, и с этого времени ты станешь для меня как богиня. Я буду совершать для тебя гекатомбы и делать возлияния. Лишь одолжи мне свое имя, свое звание и репутацию, чтобы мне не пришлось против моей воли стать в Лидии женой человека, с которым я не знакома, чьих привычек и обычаев я не знаю. Ты сама часто выступала против этого. Помоги мне, милая Сафо, помоги Анактории. Я не вынесу, если меня разлучат с моей жизнью здесь». Сафо тронул вид страданий такой привлекательной девушки. И это было правдой. Она часто выступала против того, чтобы молодых девушек использовали как залог для достижения богатства и положения. Но теперь, однако, она отвечала холодно, поскольку легко разгадала намерение девушки. Она слишком хорошо знала, что это была Аттида, та, разлуки с кем она бы не вынесла. и как раковина моллюска, натура Сафо сомкнулась над ее жалостью. Она усадила девушку рядом с собой и похлопала ее по руке. Анактория отпрянула. «Я вижу, ты не хочешь помочь мне, госпожа, а мне придется отправляться в Сардис жить с чужаками». Дверь распахнулась, и влетела Аттида, метнувшись к ногам Сафо, сжимая и целуя их. «Я стояла снаружи и все слышала. Я знаю, что не должна была, но я не имела сил уйти, не услышав твоих слов. О, благородная Сафо! Несомненно, ты со своей великой страстью и властью тоже можешь вмешаться и прекратить это. Анактория так любит тебя, и ее голос всегда звучал в твоих песнях, а ее пальцы ловко управлялись инструментами всех видов. Кроме того...» «Что же, кроме того?» — спросила Сафо, замечая, что глаза Аттиды наполнились слезами, а выплаканные слезы оставили следы на щеках. Как восхитительно была она и как беззащитна! «Я не смогу жить без моей подруги. Мы никогда не разлучались. Ты не видела, как один не может без другого. Я умру. Мне нужна моя жизнь, но только с тобой. Если это означает, что я не увижу моей Анактории, то жизнь моя ничего не стоит». «Успокойся, милая, не плачь так. Ты должна подумать о ней, о той, кого ты так любишь. Не связываешь ли ты ее со своей любовью? Не встаешь ли на пути выгодного союза, что принесет ей радости женской зрелости, богатого мужа, семью, детей? Я знаю, если ты спокойно над этим подумаешь, ты этого не захочешь». Обе девушки позволили ей попытаться сдержать их слезы. Они знали, это было правильно, ведь это делало их такими обездоленными, а боги, хотя сами всегда наслаждались нектаром, амброзией и любовью, человечеству уготовили путь страданий. Сафо выжидала несколько дней, а потом села рядом с Анакторией и помогла ей составить исполненное чувство долга письмо, которого ждали ее родители, и более официальное письмо в Сардис, в котором она, признавая себя недостойной такой чести, все же возносила благодарности отцу Зевсу, Афродите, а также Гермесу за то, что ее добрая слава достигла также Лидии. Ее главная надежда, писала за нее Сафо, быть образцом женщины, как жены, так и матери. Анактория в слезах подписала оба письма.